Глава 54. Перед тем, как отплыть в Нью-Йорк, Каупервуд вызвал к себе Толлифера, и тот сумел доказать свою полную невиновность в случившемся. Мистер Каупервуд может быть спокоен. Впредь он и рта не раскроет, будет говорить лишь то, что желательно мистеру Каупервуду. 5 дней спустя... Каупервуд сошел на берег в Нью-Йорке и был встречен целой армией репортеров, налетевших на него с таким множеством вопросов, что ответов хватило бы для издания небольшого справочника. Какова цель его приезда? Мобилизовать капитал, чтобы скупить новые линии лондонского метрополитена или сбыть с рук то, что у него осталось от американской трамвайной сети? Какие картины он приобрел в Лондоне? Правда ли, что он на днях заплатил 78 тысяч долларов за огни на Темзе Тернера? Кстати, о картинах. Верно ли, что он должен был заплатить одному художнику 20 тысяч долларов за свой портрет, а когда портрет был закончен, послал ему не 20, а 30 тысяч? Ну а что он теперь думает об умении англичан вести дела? Эта встреча показала Каупервуду, что он более чем когда-либо привлекает к себе всеобщее внимание и что пока скандалом не пахнет. Вот почему на этот раз он охотнее обычного отвечал на вопросы, по крайней мере на те из них, на которые мог дипломатически ответить без ущерба для себя. Да, дела в Лондоне идут гладко. Больше того, он, Каупервуд, смело может гордиться своими достижениями, поскольку к январю 1905 года он рассчитывает электрифицировать и сдать в эксплуатацию лондонский метрополитен. Будет проложено 140 миль железнодорожных путей, а капитал компании составит 85 миллионов долларов. Да, он действительно строит крупнейшую в мире электростанцию, а когда она будет готова, лондонский метрополитен станет лучшим в мире. Что же касается деловых качеств англичан, то в Англии к таким крупным начинаниям, как, скажем, его проект, относятся с большим интересом, нежели в Америке. Англичане, очевидно, понимают, какое значение во всяком деле имеет размах. И если уж они предоставляют концессию, то не на какой-то ограниченный срок, а навечно. Это позволяет осуществлять более широкие замыслы и строить монументальные сооружения. Картины. Да, с тех пор, как он в последний раз был в Нью-Йорке, он приобрел несколько новых полотен. Сейчас он везет с собою Вато, Джошуа Рейнольдса, портрет леди О'Брайен и Франса Гальса. Да, он действительно заплатил художнику, о котором идет речь, 30 тысяч долларов за свой портрет, хотя уговор был о 20 тысячах. Но художник вернул ему лишние 10 тысяч с просьбой пожертвовать деньги на бедных. Услышав это, репортеры ахнули от удивления.